Хлопья снега кружились в воздухе, залепляя глаза, оседая на одежде, замораживая пальцы и уши так, что их сильно щипало. Но Джерики и трое его спутников-ситхи, казалось, не замечают этого. Саймон и остальные медленно двигались, сидя на лошадях, а ситхи весело шли впереди, часто останавливаясь, чтобы подождать всадников, спокойные, как сытые коты. Их светящиеся глаза были безмятежны. Проведя в пути весь день от рассвета до сумерек, Джерики и его товарищи казались этим вечером у костра такими же бодрыми и полными сил, какими они были на рассвете. Пока остальные собирали хворост, Саймон нерешительно подошел к Анайи. «Могу ли я задать вам один вопрос?» — спросил он. Ситхи невозмутимо поднял глаза. «Спрашивай». «Почему дядя принца Джерики рассердился на то, что принц решил пойти с нами? И почему Джерики взял с собой вас троих?» Она и поднес ко рту паучью руку, как бы прикрывая улыбку, хотя никакой улыбки на самом деле не было. Спустя мгновение он снова опустил ее, и на лице его застыло прежнее бесстрастное выражение. «Происходящее между принцем и Схай Кендерайуаро не мое дело». «Я не намерен обсуждать это», — он угрюмо кивнул. «Что до второго вопроса, то, может быть, он сам тебе на него ответит». «Да, Джерики?» Удивленный Саймон поднял глаза и увидел стоящего у себя за спиной принца, тонкие губы которого разошлись в улыбке. «Почему я привел их?» — спросил Джерики, махнув рукой от Анаи к двум другим ситхи, медленно бредущим к лагерю, завершив свои поиски. «Кеушана и Сиянди я взял, потому что кто-то должен был присмотреть за лошадьми». «Присмотреть за лошадьми?» Джерики поднял бровь и щелкнул пальцами. «Тролль!» — позвал он через плечо. «Если это человеческое дитя чему-то училось у тебя, то ты неважный учитель». «Да, Сиоман, за лошадьми. Или ты думаешь, что они будут взбираться на гору вместе с тобой?» Саймон был смущен. «Но взбираться? Лошади?» «Я не думала... Я хотел сказать, мы ведь могли просто оставить их, отпустить». «Это просто несправедливо. За все время этого путешествия он ни разу не почувствовал себя чем-то большим, чем бесполезная обуза, волочащаяся где-то в хвосте. Кроме, разумеется, истории с белой стрелой. А теперь этот ситхи еще требует, чтобы он отвечал за каких-то лошадей». «Отпустить?» Голос Джерики был резким, почти сердитым, но лицо оставалось мягким. «Оставить их погибать? Это ты хочешь сказать? Когда их затащили туда, куда бы они никогда не отправились по собственной воле, мы должны бросить их, чтобы они пробирались назад через снежную пустыню или погибли?» Саймон хотел возразить, сказать, что это просто не его дело, но решил, что вряд ли стоит спорить с самоуверенным ситхи. «Нет», — сказал он вместо этого. — «Нет, конечно, не годится оставлять их умирать». «А кроме того», — сказал подошедший с охапкой хвороста слудик, — «как мы тогда сами вернемся обратно?» «Вот именно», — кивнул довольный Джерики, улыбка его стала шире. «Поэтому я взял Кеушана и Сиянди. Они присмотрят за лошадьми и приготовят все к моему... к нашему возвращению». Джерики соединил концы двух воображаемых фигур, как бы показывая, что тут теперь все будет в порядке. «Теперь Анай», — продолжал он, — «это сложнее. Причина, по которой поехал он, больше похожа на мою». Он посмотрел на другого ситхи. «Честь», — сказал Анай, глядя на свои переплетенные пальцы. «Я связал Хиккастая, носителя стрелы. Теперь я должен искупить вину». «Это маленький долг», — мягко сказал Джерики, — «в сравнении с моим огромным. Но она и отдаст его». Саймон не знал, сам ли она и так решил, или этот Джерики просил его присоединиться к ним. Трудно было понять что-нибудь в этом ситхе. О чем они думают, чего хотят. Они были слишком другими, спокойными и утонченными. «Идите теперь», — провозгласил Бинамик. Маленький язычок пламени извивался перед ним, и тролль бережно прикрывал его рукой. «Теперь мы разжигаем огонь, и я питаю уверенность, что все вы заинтересованы получать немного еды и вина, чтобы согревать ваше внутреннее пространство!» За следующие несколько дней они оставили позади северный Альтхорд, спустившись с последних отрогов Вальдхельмских гор на занесенную снегом пустошь. Теперь холодно было всегда. Каждую долгую ночь, каждый сумеречный белый день их грыз жестокий едкий холод. Снег непрестанно летел в лицо, обжигая глаза и заставляя трескаться губы. Лицо Саймона болезненно покраснело, как будто он много часов подряд провел на солнце. Юноша едва мог держать поводья из-за сильной дрожи. Он чувствовал себя так, как будто его выкинули за дверь за какую-то провинность, и наказание затянулось. Но ничего нельзя было сделать. Так что Саймон мог только каждое утро возносить безмолвные молитвы Узирису, чтобы Господь дал ему сил продержаться до вечера, когда будет разбит лагерь. В конце концов, — грустно размышлял он, растирая коченевшие даже под капюшоном уши, — надо радоваться, что хотя бы Бинабек хорошо проводит время. Тролль действительно чувствовал себя в своей стихии. Он скакал вперед, немилосердно подгоняя своих спутников, и время от времени смеялся от удовольствия, перепрыгивая на кантаке через громоздящиеся сугробы. Долгими вечерами у костра, когда его смертные товарищи, отчаянно дрожа, смазывали отсыревшие перчатки и сапоги, Бинабек подробно рассказывал о разных типах снега и первых предвестниках наступающих лавин, чтобы подготовить друзей к путешествию по горам, которые неумолимо росли у далекого горизонта, непреклонные, как карающие боги в коронах белых снегов. Каждый день их отделяло от гор огромное пространство. Казалось, что они не сделали и шагу вперед, сколько бы путники ни прошли за день. После недели, проведенной в однообразной ледяной пустыне, Саймон стал стремиться скорее добраться до зловещего Димерскокского леса, о котором ходили дурные слухи, или даже до иссеченных ветрами горных высот, что угодно. Только не эти бесконечные пустынные равнины с их пронизывающим до костей холодом. На шестой день они прошли развалины аббатства святого Скэнди, почти полностью заваленные снегом. Только полусгнивший шпиль церкви, увенчанный железным древом, обвитым пальцами какого-то змееподобного чудовища, возвышался над сугробом. Тонкий шпиль в дымке морозного тумана мог бы быть мачтой корабля, почти затонувшего в этом море ослепительной белизны. «Если оно и сохраняет какие-то секреты и знает что-то о Колмунде и мече Торне, то держит их слишком очень крепко для наших сил», — сказал Бинабек, когда их лошади с трудом пробирались мимо тонущего аббатства. Слудик начертал древо у лба и сердца, и в глазах его была тревога. Но ситхи только крутили головами, разглядывая руины, как будто никогда в жизни не видели ничего более интересного. Когда в этот вечер путешественники сгрудились у костра, Слудик захотел узнать, почему Джирик и его сородичи провели так много времени, осматривая аббатство. «Потому что, — ответил принц, — мы находили это приятным». «Что это значит?» — раздраженно и озадаченно спросил Слудик, глядя на Хейстона и Гримрика, как будто они понимали, что имеет в виду ситхи. «Может быть, лучше не говорить об этом?» — сказала Ная, успокаивающе протягивая длинные пальцы к Слудигу. — Мы все товарищи у этого огня. Джирики некоторое время торжественно смотрел в огонь, а потом вдруг расплылся в неожиданной озорной улыбке. Саймон подумал, что иногда Джирики кажется едва ли старше, чем он сам, такими молодыми и безрассудными были его поступки. Но он помнил и пещеру над лесом. Юность и древность странно смешались в нем. Таков был Джирики. «Мы рассматриваем вещи, которые интересуют нас точно так же, как и смертные», — сказал Джирики. «И различны только причины. Наших вы, вероятно, не поймете». Его широкая улыбка казалась совершенно дружелюбной, но теперь Саймон видел, что какой-то оттенок натянутости был в ней. «Вопрос в том, северянин», — продолжил принц Ситхи, «почему наше внимание к этим развалинам так оскорбляет тебя?» У костра воцарилась мертвая тишина. Слудик пристально смотрел на принца. Пламя потрескивало и шипело, пожирая сырое дерево, и ветер гудел, как снежная сова, и лошади нервно отфыркивались. Слудик опустил глаза. «Вы, конечно, можете рассматривать все, что хотите», — — сказал он, грустно улыбаясь. На его светлой бороде таяли снежные хлопья. «Просто аббатство напомнило мне Сигард, Сипхавен. Получилось так, как будто вы насмехаетесь над чем-то дорогим для меня». «Сипхавен?» — пробурчал Хейстон, уткнувшись носом в меховой воротник. «Никогда не слыхал! Это церковь?» «Корабли». Узкое лицо Гримрика сморщилось в попытке вспомнить. «Там корабли». Судья кивнул, лицо его было серьезно. «Можно сказать, рай кораблей. Это место, где лежат длинные суда римеров». «Но римеры же никогда не плавали по морям!» Хейстон был крайне удивлен. «Во всем Светлом Арде нет другого народа, который был бы так привязан к земле, как вы». «Да, но мы плавали раньше». Лицо Слудига горело отраженным светом костра. «Еще до того, как мы пришли из-за моря, когда мы жили в Ясгарде на потерянном западе, наши отцы сжигали людей и хоронили корабли. Так говорится в наших сказаниях». «Сжигали людей?» — спросил Саймон. «Умерших», — пояснил Слудик. «Наши отцы строили корабли смерти из ясеня, спускали их на воду и придавали огню. Они верили, что души мертвых вместе с дымом уходят на небо. Но наши длинные корабли, носившие нас по морям и океанам, они были жизнью для нас, точно так же, как земля для пахаря и стадо для пастуха. И когда они становились слишком старыми, чтобы выходить в море, их хоронили в земле, чтобы души кораблей перешли в деревья и заставили их расти стройными, прямыми и высокими. И потом деревья снова стали бы кораблями». «Но ты говорил, это было давным-давно, еще по ту сторону океана», — заметил Гримрик. «Сигард ведь здесь, верно? В Светлом Арде». Ситхи были безмолвны и неподвижны, внимательно слушая рассказ Слудига. «Да, это там впервые коснулся земли киль корабля Элврита. И там он сказал: мы пришли через Черный океан в новый дом». Слудик оглядел круг слушателей. «И там они сожгли свои огромные корабли. Никогда не поплывем мы назад через море, в котором живет дракон», — сказал Элврит. «И в долине Сигард у подножия гор стоят теперь курганы последних кораблей. На мысе у края воды, под самым большим курганом, похоронили они корабль Элврита, Сотфингсел, оставив на поверхности земли только его высокую мачту, одинокую, как дерево без ветвей. Вот что я вспомнил, когда посмотрел на аббатство». Он тряхнул головой, в глазах его светился огонь воспоминаний. «Амела растет на кургане Сотфингсела. Каждый год в день смерти Элврита молодые девушки Сигарда собирают белые ягоды и несут их в церковь». Слудик замолчал, огонь сердито шипел. «Ты забыл упомянуть, — сказал Джерики через некоторое время, — что люди Римергарда пришли в эту страну, чтобы изгнать из нее других». Саймон резко выдохнул. Он ожидал чего-то в этом роде от обманчивого добродушия принца. Слудик ответил на удивление мягко, может быть, погрузившись в сладкие мечты о набожных девицах Сигарда. «Я не могу исправить ничего, сделанного моими предками». «В этом есть правда», — сказал Джерики. «Но мы, Зидайя, мы, ситхи, вправе не повторять ошибок своего рода». Он обратил свирепый взгляд к Бинабику, который встретил его серьезно, но твердо. «Между нами не должно быть недоговоренностей, Бинбиник Вегабеник. Я говорил только правду, объясняя причины, по которым я сопровождаю вас. Мне интересно то место, куда вы идете, и я не хочу нарушать хрупкую необычную связь между человеческим ребенком и мной. Вы не должны думать, что я хоть на мгновение разделяю ваши страхи и надежды. Что касается меня, то вы и ваш верховный король можете смолоть друг друга в серую пыль. Нас это не беспокоит». «С полным уважением, принц Джерики», — отвечал Бинабик. «Но вы не рассматриваете всю правду. Если бы это была борьба смертных королей и принцев, мы пятеро не были бы здесь. Мы защищали бы Наглимунд. Вы знаете, однако, что мы питаем другие цели». «Тогда знайте вот что», — жестко сказал Джерики. «Годы, которые мы были разъедены с Хикидая, многочисленны, как снежинки, но мы и норны все же одной крови. Как можем мы сражаться на стороне внезапно возникших людей против нашего рода? Ведь мы некогда вместе ходили под солнцем Крайнего Востока. Что может связывать нас со смертными, которые уничтожали нас с той же небрежностью, с какой уничтожают все на своем пути, даже самих себя? Никто из людей, кроме Бинабика, не мог выдержать холодного взгляда ситхи. Джирики поднял длинный палец. «А тот, кого вы шепотом называете королем бурь, чье имя Инелуки...» Он горько усмехнулся, когда люди зашевелились и стали тревожно озираться. «Даже оно пугает вас. Он некогда был лучшим из нас, прекрасным, умным, далеко за пределами понимания смертных, ярким, словно пламя. Если теперь это сгусток темного ужаса, холодный, полный ненависти, чья это вина? Если теперь, бестелесный и мстительный, он собирается смести человечество с лица своей земли, как пыль со страниц старой книги? Почему мы должны огорчаться?» Никто не мог ответить ни слова. Но в тишине, наступившей после того, как замолчал Джирики, возник тихий жалобный звук. Он парил в темноте, полнясь неведомыми словами, осколками прозрачной прекрасной мелодии. Окончив петь, она и посмотрела на молчаливого принца и на своих товарищей ситхи, а потом, поверх танцующего пламени, взглянул на замерзших людей. «Это наша песня, которую некогда пели и смертные», — пробормотал он. «Западные люди любили ее в прежние времена и даже перевели на свой язык. Я попробую вспомнить». Задумавшись, он поднял глаза к небу. Ветер стихал, и словно снежинки таяли холодные далекие звезды. «Мох вырос на камне Сени Охиса», — запел наконец Анае, смягчая щелчки и долгие гласные ситхи. «Тени медлят, остановились, прислушались. Деревья обнимают стройные башни Дай-Чикиза. Тени шепчутся, темные тени на листьях. Высокая трава колеблется над Энки-э-Шао-Сай. Тени растут на высокой траве. Над могилой Нинайсу покрывало цветов. Тенистый ручей молчит, и никто не тоскует там. Куда они ушли? Леса объяты тишиной. Куда они ушли? Песня стихла. Неужели они не вернутся, не будут танцевать в сумерках, не зажгут огней посланников звезд в конце дня?» Когда голос Анаи зазвенел, лаская грустные слова, у Саймона появилось чувство, которого он никогда раньше не испытывал. Тоска по дому, которого он никогда не знал. Ощущение потери чего-то, что никогда ему не принадлежало. Никто не сказал ни слова, пока пел Анаи. Никто не смог бы. «Волны бьются о берег над светлыми улицами Джина Ценей. Тени прячутся, засыпают в темных гротах. Голубой лед сковал Тумитай, и, погребая дивные беседки, тени падают на узор, сплетенный временем. Куда они ушли? Леса объяты тишиной. Куда они ушли? Песня стихла. Неужели они не вернутся, не будут танцевать в сумерках, не зажгут огней посланников звезд в конце дня?» Песня кончилась. Огонь был одиноким ярким пятнышком в пустынной стране теней. Зеленый шатер одиноко стоял в сырой пустоте равнины перед стенами Наглимунда. Его края вздымались и трепетали на ветру, как будто один он из всего того, что могло незаметно двигаться на этом огромном, совершенно открытом поле, был живым и дышащим. Скрежеща зубами, чтобы не давать воли суеверной дрожи, для того, чтобы дрожать, вполне хватало сырого, пронзительного, как нож ветра, Диарнот наблюдал за Джошуа, который ехал чуть-чуть впереди. «Взгляните-ка на него», — думал он, — «как будто уже увидел своего брата. как будто смотрит прямо через зеленый шелк и черный гребень дракона прямо в сердце Элиаса. Обернувшись и посмотрев на третьего и последнего участника этой безрассудной экспедиции, Диарнот почувствовал, как упало его и без того тяжелое сердце. Молодой солдат, на присутствии которого настоял Джошуа, имя его было Острейл, казалось, готов был потерять сознание от страха. Его грубое лицо, загар с которого сошел за ненастные недели весны, было перекошено смертельным ужасом. «Да проклянет нас Эйден, если от этого парня будет какой-нибудь толк. Какого черта Джошуа взял его?» Они медленно подъехали к шатру, и в этот момент кто-то откинул полог. Диарнот напрягся, готовый схватиться за лук. Он успел уже проклясть себя за то, что позволил своему принцу совершить такой глупый поступок. Но солдат в зеленом плаще, появившийся из шатра, только взглянул на них без всякого любопытства и отступил в сторону, придерживая полог. Диарнот вежливо сделал Джошуа знак подождать и быстро объехал кругом зеленый шатер. Он был большой, больше 12 шагов с каждой стороны, оттягивающие углы веревки мерно гудели под яростными ударами ветра, но засады на примятой траве не было. «Хорошо, Острейл», — сказал он, вернувшись, — «ты будешь стоять здесь, рядом с этим человеком». Тут Диарнот указал на солдата Элиаса. «Так, чтобы твое плечо было видно изнутри, понятно?» Приняв слабую улыбку юного копьеносца за утвердительный ответ, Диарнот повернулся к стражнику короля. Бородатое лицо этого человека было знакомо ему, без сомнения, они виделись в Хейхолте. «Если ты тоже встанешь у двери, это будет лучше для всех участников». Стражник скривил губы, но сделал шаг к входу. Джошуа уже спешился и двинулся к шатру. Но Диарнот быстро шагнул перед ним, положив руку на рукоять меча. «Вряд ли такая осторожность необходима, Диарнот», — сказал мягкий, но пронзительный голос. «Это твое имя, не так ли?» «Все мы здесь люди слова, в конце концов». Диарнот вздрогнул, когда Джошуа вошел вслед за ним. Внутри было поразительно холодно и темно. Стены плохо пропускали слабый дневной свет, окрашивая его зеленым, так что казалось, будто обитатели шатра плавали в огромном, но несовершенно обточенном изумруде. Бледное лицо маячило перед ним. Черные глаза булавочными проколами в ничто буравили вошедших. В зеленом мраке алая мантия выглядела ржаво-коричневой, цвета засохшей крови. «Джошуа!» — сказал Прейратс, и ужасное легкомыслие было в его голосе. «Вот мы и снова встретились! Кто бы мог предвидеть, что столько всего произойдет со времени нашего последнего разговора!» «Закрой рот, священник, или кто бы ты ни был!» — резко ответил принц. Такая холодная сила была в его голосе, что даже Прейратс быстро и удивленно мигнул, как испуганная ящерица. «Где мой брат?» «Я здесь, Джошуа», — ответил новый голос. Или, скорее, глубокий, натреснутый шепот, похожий на эхо ветра. Король сидел в кресле с высокой спинкой, стоявшем в углу шатра. Рядом был низкий столик, и еще одно кресло находилось перед ним. Вся мебель в огромном темном шатре. Джошуа двинулся вперед. Диарнот тоже закутался в плащ и последовал за ним, больше от нежелания оставаться рядом с Прейратсом, чем в стремлении как можно скорее увидеть короля. Принц занял кресло напротив брата. Элиас казался скованным. На ястребином лице, как драгоценные камни, горели глаза. Высокий белый лоб окаймляла железная корона Хейхолта. Обеими руками он опирался на меч в ножнах из черной кожи. Сильные руки верховного короля тяжело лежали на рукояти над странным двойным эфесом. Глаза Диарнота не хотели останавливаться на мече. У него возникла неприятная тошнота, какая бывает, когда смотришь на землю с большой высоты. Тогда он решил смотреть на короля, но это было едва ли лучше. В леденящем холоде шатра, а воздух был таким холодным, что пар от дыхания не рассеивался, застывая в воздухе. Элиас сидел в одном камзоле без рукавов. Белые руки короля были обнажены. На запястье гремели тяжелые браслеты. Синие жилы пульсировали, как будто жили собственной жизнью. «Итак, брат», — — сказал король, обнажив зубы в свирепой улыбке. — Ты хорошо выглядишь. — А ты нет, — скучающе ответил Джошуа, но Диарнот видел огорчение в глазах принца. Что-то ужасающе неправильное было во всем этом, и это было ясно всем присутствующим. — Ты просил переговоров, Элиас. Так говори. Король прищурил глаза, скрыв их блеск в зеленой тени, и долго молчал, прежде чем начать. — Мою дочь. Я хочу вернуть мою дочь. Есть еще другой, тоже мальчишка, но это не так важно. Нет, мне нужна Мириамель. Если ты отдашь ее мне, я дам слово, что все женщины и дети в безопасности покинут Наглимунд. В противном случае все изменники, скрывающиеся за стенами, умрут». Последнюю фразу король сказал совершенно спокойно, даже небрежно, но Диарнота ошеломило голодное выражение, промелькнувшее по его лицу. «У меня ее нет, Элиас», — медленно сказал Джошуа. «Где она?» «Не знаю». «Лжец!» — голос короля был полон такой злобы, что Диарнот чуть не выхватил меч, ожидая, что Элиас вскочит с кресла. Но король остался недвижим. Только махнул Прейроцу, чтобы он наполнил его кубок из кувшина, полного какой-то черной жидкости. «Не считайте меня плохим хозяином из-за того, что я не угощаю вас», — сказал король, сделав долгий глоток, и мрачно улыбнулся. «Боюсь, что этот ликер не понравится вам». Он протянул кубок священнику, который осторожно взял его кончиками пальцев и опустил на стол. «Итак...» продолжал Элиас, и голос его звучал почти разумно. «Не лучше ли нам избавить друг друга от этой бесполезной сцены? Я хочу только свою дочь, и я получу ее!» Тут тон его стал издевательски жалобным. «Разве несчастный отец не имеет никаких прав на дочь, которую растил и любил?» Джошуа глубоко вздохнул. «Что до твоих прав на нее, это ваше с ней дело. У меня ее нет». «Я не отдал бы принцессу тебе против ее воли, даже если бы она была у меня». Он заговорил быстрее, не давая королю времени вмешаться. «Послушай, Элиас, пожалуйста. Ты был мне братом когда-то, и это так. Наш отец любил нас обоих, тебя больше, но сильнее всего он любил эту землю. Неужели ты не видишь, что делаешь? И речь идет не о нашей борьбе. Эдан знает, что эта земля видела достаточно войн. Но тут есть и что-то другое. Прейрот знает, о чем я говорю. Это он руководил твоими первыми шагами по этому пути. Я не сомневаюсь в этом». Диарнот видел, как при этих словах принца удивленно повернулся красный священник. «Пожалуйста, Элиас», — говорил Джошуа, и узкое лицо его было полно горя. «Вернись только с пути, который ты избрал. Верни этот проклятый меч тем нечестивцам, которые отравляют тебя и Светлый Арт. И моя жизнь будет в твоих руках. Я открою ворота Наглимунда, как девушка открывает окно своему возлюбленному. Я переверну каждый камень на небе и на земле, чтобы найти дочь твою, Мириамель. Выкинь этот меч, Элиас! Выкинь его! Не случайно скорбь его имя!» Король смотрел на Джошуа, как человек, внезапно оглушенный. Прейрац с каким-то злобным бормотанием бросился вперед, но Диарнот подскочил и поймал его за локоть. Священник извивался, как змея, стремясь вырваться, и прикосновение его было ужасно, но Диарнот не ослаблял хватки. «Не двигайся», — прошипел он в ухо священника. «Даже если ты поразишь меня страшным заклятием, я успею выпустить из тебя кишки, прежде чем умру». Он ткнул кинжалом в бок Прейроца ровно настолько, чтобы священник чувствовал острие у самого тела. «У тебя нет голоса в этом деле, так же, как и у меня. Это между братьями». Прерот затих. Джошуа подался вперед, пристально глядя на Верховного Короля. У Элиаса был такой вид, словно он не в состоянии разобраться в происходящем. «Она красавица, моя Мириамель», — полушепотом произнес он. «Иногда она страшно похожа на свою мать, Элиссу. Бедная погибшая девочка». Лицо короля, гневное минуту назад, сейчас было только печальным. Как мог Джошуа допустить это? Как он мог? Она была так молода. Его белая рука ощупью потянулась вперед. Джошуа слишком поздно отдернул свою. Длинные ледяные пальцы короля сжались на завернутом в кожу обрубке правой руки принца. Глаза короля загорелись новой жизнью, лицо застыло в маске всепожирающей ярости. «Ступай к себе в нору, изменник!» — зарычал он, когда Джошуа вырвал у него руку. «Лжец, лжец! Я вытрясу это из тебя!» Такая черная ненависть била струей из короля, что Диарнот, отшатнувшись, выпустил Прероца. «Я сокрушу тебя!» Элиас бился в своем кресле. Джошуа быстро шел к выходу. «Этот ваш Господь всемогущий 1000 лет будет искать и никогда не найдет даже твоей души!» Молодой солдат Острейл был так напуган лицами принца Диарнота, что тихо рыдал под порывами сокрушительного ветра всю дорогу назад к нависающим стенам Наглимунда.